Она не двигалась. Она все еще лежала на полу и тихо плакала. Он спросил: «Ты скоро перестанешь хныкать?» Она не ответила. Тогда он остановился посреди комнаты, немного смущенный и сконфуженный перед этим распростертым на полу телом. Потом он внезапно на что-то решился и схватил с камина свою шляпу. «Прощай. Ключ отдай привратнику, когда будешь уходить. Я не могу ждать, когда ты соизволишь подняться». Он вышел, закрыл дверь, зашел к привратнику и сказал ему: «Дама осталась в квартире. Она вскоре уйдет. Скажите хозяину, что с 1 октября я отказываюсь от квартиры. Сейчас у нас 16 августа, значит, я еще не пропустил срока». И он ушел торопливым шагом, так как ему нужно было побывать в нескольких местах и сделать последние покупки для подарков невесте. Свадьба была назначена на 20 октября, сразу после возобновления парламентской сессии. Венчание должно было состояться в церкви Мадлен. Об этой свадьбе болтали много, но никто не знал правды. Ходили разные слухи, втихомолку передавали, что было похищение, но никто не знал ничего, наверное. По словам слуг, госпожа Вольтер, которая перестала разговаривать со своим будущим зятем, отравилась от злости в тот вечер, когда был решен этот брак, отправив в полночь свою дочь в монастырь. Ее принесли в спальню полумертвую. Она, конечно, никогда уже не оправится. Она выглядела теперь старухой, волосы у нее совсем побелели, она сделалась очень благочестивой и причащалась каждое воскресенье. В первых числах сентября Ви Франсез известила своих читателей, что барон Дюруа де Кантель сделался главным ее редактором, а господин Вольтер сохранил за собой только звание издателя. Тотчас же в газету была приглашена целая армия известных хроникеров, фельетонистов, политических редакторов, театральных и художественных критиков, которых за большие деньги переманили из крупных газет, из старых могущественных газет с установившейся репутацией. Теперь уже старые журналисты, серьезные и уважаемые, не пожимали больше плечами, говоря о Ви Франсез. Ее быстрый и всесторонний успех изгладил недоверие, с которым солидные писатели относились к ней вначале. Свадьба главного редактора этой газеты являлась, что называется, настоящим событием в парижской жизни, потому что в последнее время Жорж Дюруа и Вольтер возбуждали всеобщее любопытство. Все те люди, о которых упоминают в газетах, собирались непременно присутствовать на торжестве.